на ногах сандалии. Волосы были коротко небрежно подстрижены, а на лбу выделялась странная, более светлая полоска кожи. Но фигура оставалась прежней, хотя, казалось, он немного подрос. От этой сухопарой, костлявой, длинной жерди, однако, исходило впечатление какой-то силы. «Кроме того, — сказал он, — есть одно дело, по поводу которого вы могли бы меня проинформировать. Мне известно лишь имя этого человека, Джордж Тарас. Вы не знаете, где бы я мог его найти?» «Сейчас в университете каникулы, а значит, его в Гарварде нет, но, вероятно, он у себя дома, в штате Мэн. Я вам напишу его адреса и номера телефонов». Спустя 4 года на подобное предложение Рэп также ответил с улыбкой. «В этом нет нужды, я все запомню, спасибо». Сделав всего 3 шага, он очутился возле двери. «Послушайте», — торопливо заговорил Сетиньяс, — «не исчезайте бесследно. Когда моя бабушка сообщила мне о вашем визите, я был в отчаянии, что она не передала мне ваш тогдашний адрес». «У меня не было адреса», — с улыбкой сказал Рэп Климрот. «Ну а здесь, в Нью-Йорке?» «И здесь пока нет. Могу ли я чем-нибудь вам помочь?» «Нет, не нужно. Еще раз спасибо». «Я бы мог дать вам взаймы», — неловко предложил Сетиньяс. Климрот покачал головой. Глаза его смеялись. «Я отправляюсь в свадебное путешествие», — набравшись, наконец, мужества, сказал Сетиньяс. «Меня не будет 2 недели. Затем, возможно, я на некоторое время съезжу в Бостон к матушке. Но 1 сентября я начинаю работу в адвокатской конторе Уитакер энд Коб на Мэдисон. Если вы еще будете тогда в Нью-Йорке, я буду счастлив видеть вас. Это не просто формула вежливости. Придете?» Климрот молча кивнул в знак согласия, в глазах по-прежнему сверкали веселые искорки. Он взялся за медную ручку двери, но в этот момент ее снаружи кто-то открыл. Дэвид Сетиньяс увидел свою будущую свояченицу. Она вошла в комнату и оказалась рядом с Рэбом Михаэлем Климродом, чуть ли его не касаясь. «Михаэль Климрод, мой австрийский друг, Кармен Пейдж, моя свояченица». «Мы уже встречались», — сказала Кармен, глядя прямо в глаза Рэбу. «Вот мадемуазель буквально заперла меня здесь, чтобы я не сбежал», — ответил Рэб, тоже не спуская с нее глаз. Их руки соединились. Даже Сетиньяс почувствовал, что между ними что-то произошло. Зби поднял голову и спросил длинного типа: «Ты что, поляк?» «Я никогда этого не говорил», — ответил длинный по-польски с самым безразличным видом. «Но ты говоришь по-польски». «У меня тоже сложилось такое впечатление», — ответил длинный. Зби сплюнул и покачал головой. «Никто не говорит по-польски, если он не поляк. Никому в мире не придет в голову учить польский, если только его силой не заставят». Наступила тишина. «Да сядь ты, вся крев, прямо на лестнице. Можно ли иметь глаза на такой высоте? Ну, как тебя звать?» «Рэп». «Как это Рэп?» «Рэп?» 3 мужчины и 1 женщина остановились у бойко торгующего ларька, купили газеты и журнал. Один из них спросил Зби, что с ним случилось, и тот ответил, что попал под поезд метро, но счастливо отделался, и что нужно спуститься в метро и посмотреть на этот поезд, который пострадал куда больше него. Зби с невероятным трудом держался на ногах. Вообще-то он испытывал ужасные страдания и иногда лишь тяжко вздыхал, не говоря ни слова, и его небесно-голубые глаза расширялись от боли. «Ладно, пусть и рэп», — сказал он.